Даже кожу снимать смысла нет, разлезется, чем не обрабатывай. Поэтому с собой брать и наносить, только если выбора не останется. На первых уровнях арбалет тебе вообще не нужен, так что отложи его и ножи. А тренировка? Только после обучающих модулей. Иначе привыкнешь делать неправильно, придется переучиваться. Вообще, бери пример с дяди. Повертел и убрал, понимает, что не умеет пользоваться. Да не страдай ты так, не насовсем же. Мы оружие собирались брать в любом случае. Модулей оружия был полный комплект по всем направлениям. Но я пока упорно магию делал, потому что с фехтованием у меня было относительно хорошо, чего не скажешь про заклинания. Но сейчас я смотрел на арбалет и метательные ножи и понимал, что зря не брал те модули. Как там писец говорил? Гармоничное развитие. А какое может быть гармоничное развитие без умения пользоваться этими замечательными штуками? Но все же я их пока отодвинул и начал изучать обнаруженный в контейнере полный комплект защитных артефактов, в том числе ментальных, что косвенно намекало на присутствие ментальной угрозы от твари изнанки. На первом и втором уровнях таких не было, но это не означало, что на следующих такие артефакты не понадобятся. Писец пренебрежительно бросил, что в контейнерах они средненькие, но дядя предпочел сменить недоделанный от создателя писца на средненький, но проверенный тысячелетиями. Я тоже решил постоянно носить противоментальный артефакт. Двойная защита лучше одинарной. Писец даже ворчать по этому поводу не стал, признал мою правоту, а вот на Олега обиделся. Еще в контейнере оказался неприметный рюкзак с потрясающей вместимостью, благодаря магии пространства, и куча разнообразных контейнеров. Ну и всякие вспомогательные штуки для добывания полезных ресурсов, как и обещал писец, тоже нашлись. И амуниция с креплениями для них и оружие в комплекте. В целом мы признали, что такие контейнеры — весьма выгодное вложение.